Глава 36. «Человек, произнеси пророчество горам Израилевым. Скажи, горы Израилевы, слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог. Ваши враги хохочут, кричат, вечные вершины теперь наши. И потому произнеси пророчество, скажи, так говорит Господь Бог. Потому, именно потому, что опустошали вас и терзали со всех сторон, что прочие народы властвовали над вами, что злословили они вас и поносили, слушайте, горы Израилевы, слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам, холмам, лощинам, долинам, руинам безлюдным, брошенным городам, которые стали добычей окрестных народов и посмешищем для них. Так говорит Господь Бог. Пылая яростью, я изрекаю мой приговор всем прочим народам и всему Эдому. Моей землей они завладели, ликуя и глумясь, грабят пастбище ее. Потому произнеси пророчество о земле Израилевой, скажи горам, холмам, ущельям и долинам. Так говорит Господь Бог. В ярости моей, в гневе моем изрекаю я мое слово, ибо вы терпите унижение от других народов. Так говорит Господь Бог. Я клянусь, эти окрестные народы сами будут унижены. А вы, горы Израилевы, вы покроетесь деревьями ветвистыми и будете приносить плоды для народа моего Израиля. Он скоро уже вернется сюда. Я обращу мой взор на вас, и вновь вас будут возделывать, будут засевать. Я поселю на вас множество людей, весь народ Израилев. Будут вновь заселены города и отстроены руины. Я заселю вас множеством людей и животных, будут они размножаться и плодиться. Я сделаю вас такими же населенными, как прежде. Я буду делать вам еще больше добра, чем прежде, и поймете вы, что я Господь. Я сделаю так, что вновь будут ходить по вам люди, народ мой, Израиль. Будет он владеть вами, вы будете его достоянием, и никогда больше вы не будете нести смерть сынам народа моего. Так говорит Господь Бог этой земле. Говорят о тебе, ты земля, которая пожирает людей и несет смерть своим жителям. Но больше ты не будешь пожирать людей, не будешь больше нести смерть своим жителям, говорит Господь Бог. Я сделаю так, что впредь уже не придется тебе слышать поношения от народов, терпеть унижение от них, и своим жителям ты не будешь больше нести смерть, говорит Господь Бог. И было мне слово Господа. Человек, когда народ Израилев жил на своей земле, он осквернял ее поступками своими и делами. Их жизнь была передо мной нечиста, как женщина во время месячных. Я излил на этих людей мою ярость за кровь, которую проливали они на эту землю, за идолов, которыми оскверняли ее. Я рассеял их среди других народов, и вот теперь они разбросаны по странам. Я справедливо их покарал за поступки их и дела. Но к какому бы народу ни пришел народ Израилев, он самим своим приходом бесславил мое святое имя, ибо там говорили: «И это народ Господа, изгнанный из его страны». И стало жаль мне, что имя мое святое обесславлено тем, что народ Израилев блуждает среди чужих народов. Потому скажи народу Израилеву: так говорит Господь Бог. Я делаю это не ради тебя, народ Израилев, а ради имени моего святого, которое обесславлено тем, что ты блуждаешь среди чужих народов. Я явлю святость моего великого имени, которое ныне из-за вас обесславлено среди народов. Поймут все народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда я явлю им святость мою через то, что я совершу с вами у них на глазах. Я заберу вас от этих народов, соберу вас из всех стран и приведу вас на вашу землю. Я окроплю вас водой очищения, чтобы вы очистились от своей скверны. От всех идолов ваших я очищу вас. И я дам вам новое сердце, новый дух вложу в вас. Я вырву из вашей груди сердце каменное и вложу сердце из живой плоти. Мой дух я вложу в вас и сделаю так, чтобы вы жили по моим законам, строго соблюдали мои предписания и исполняли их. И будете вы тогда жить на земле, которую я дал вашим отцам, и будете моим народом, а я буду вашим Богом. Я избавлю вас от вашей скверны и призову обильный урожай, и впредь не допущу, чтобы вы страдали от голода. Я в изобилии дам вам плоды деревьев и урожай полей, чтобы больше вам не приходилось из-за голода терпеть унижение от соседних народов. И тогда, вспоминая о своих злых делах, о недобрых деяниях своих, вы станете испытывать отвращение к самим себе за ваши преступления и мерзости. Нет, не ради вас я все это сделаю, знаете это, говорит Господь Бог. Стыдись своих дел, народ Израилев, сгорай от стыда. Так говорит Господь Бог. Придет день, когда я очищу вас от всех ваших мерзостей, когда я заселю города, когда руины будут отстроены, а разоренная земля, которая ныне всем кажется пустыней, будет вновь возделываться. И тогда будут восклицать: земля, что была разорена, стала словно сад Эдемский, города, что лежали в руинах, опустошенные и разрушенные, вновь отстроены, укреплены, населены. И поймут окрестные народы, что я, Господь, отстраиваю разрушенное, возделываю опустошенное. Так я, Господь, сказал, и так я сделал. Так говорит Господь Бог. Я исполню то, о чем просит меня народ Израилев. Сделаю его многочисленным, словно стадо людское. Как Иерусалим во время празднеств наполнялся жертвенными овцами, так разрушенные ныне города наполнятся стадами людскими. И поймут все, что я — Господь.